Ушла нежность, ушла жалость, но чувственность пережила крах любви. На пиршестве земных радостей, когда жажда счастья кидает двух людей в объятия друг друга, чувственность первая зажигает свой факел. И когда догорают огни, озарявшие пир влюбленных, этот факел еще горит. Он гаснет последним. Неистребимая потребность в радости обманывает и влечет на уступки. Она обессиливает гордую женщину. Она прощает. Она долго прощает нарушенные обеты. Саша бесхарактерен. Саша игрок и пьяница. Но он все-таки любит ее, ее одну. И разве не любовь главное в жизни? Ей страшно сознаться себе, что она его презирает. Но и презирая его, она не может остаться равнодушной к его страсти. Долги растут. Все кредиторы кинулись к ней, на всех бланках ее имя. Она переписывает векселя. Она просит об отсрочке. Забота набросила густой, серый покров на ее жизнь. И опять, как в былые дни, когда Хованский терзал ее душу, она стремится на сцену, к вымыслу, к творчеству. Но ни разу не останавливается она на мысли бросить мужа, потребовать развод, начать новую жизнь. «Что Бог соединил, того люди разлучать не могут», — говорит она себе. «Я сама взвалила себе на плечи этот крест». Сама выбрала свою долю и буду нести ее до конца. Иногда она плачет, сидя над спящей Верочкой. Ей хотелось создать своей девочке счастливую, мирную долю средней женщины. Она мечтала скопить ей приданное, выдать ее замуж, возродиться душой в счастье дочери, нянчить внучат, уехать на покой. Да, она любит сцену, но для Веры она не хотела бы этой тревожной жизни, полной интриг, борьбы, страданий с возлюбленными, как Хованский, с мужьями, как Масолов. Дедушка был прав, что это омут, где гибнет бесследно честь женщины. Она это видит каждый день кругом. И какая сила духа нужна, чтобы устоять среди соблазнов? Какой талант надо иметь, чтобы выбраться из омута, не торгуя собой? Но если и дальше пойдет так, что сможет она сделать для дочери? Неужели и ей идти на сцену? Чья-то рука легла на плечо. «Наденька, сестрица!» — слышит она ломающийся голос Васи. «Полно вам убиваться!» «Васенька!» Бледный мальчик с тесно сомкнутыми всегда губами понимает без слов тоску сестры. Обхватив его шею руками, она рыдает, а он гладит ее голову и в эту минуту чувствует себя мужчиной, будущей опорой сестер. Это чувство сладко, и смягчается жесткий взгляд его светлых глаз. Он уже зарабатывает хлеб, служит в магазине богатого купца, поклонника Нероновой, где она забирает на книгу шелк, бархат, полотно. Ему приятно видеть, с каким уважением и даже восторгом встречают ее служащие, как восхищенно оглядываются на нее покупатели. Ему приятно, что лучи ее славы падают и на него. Он аккуратен, толков, прекрасно знает счет, вежлив с публикой. Он знает, что выбьется в люди и часто мечтает о том дне, когда возьмет к себе Настю и несчастную Надю с Верочкой. Пусть Саша тогда пьянствует и крутит. Бог с ним. Он многое знает, этот мальчик, о чем не ведает его обманутая сестра. Он все слышит, все запоминает, но он умеет молчать. И он прав, потому что есть что-то, чего не простит своему мужу Надежда Васильевна. Что-то, отчего рухнут последние подгнившие подпорки ее семейного счастья.